Глава 7. Воровской дебют. «Ну и что, что певца из меня не вышло?» — думал мальчик. «Может быть, я стану хорошим вором? Вот папа сказал что-нибудь своровать, так пойду и сворую. А что ж своровать?» Конечно, в порту всего много. Огромные бочки, тюки величиной с маленький домик. Уголь, опять же, целыми горами везде разложен. Но разве такую бочку укатишь или тюк унесешь? Угля, конечно, взять можно, но много ли его унесешь в карманах? Таким образом, размышляя, мальчик увернулся от гудящего локомотива и направился дальше, вдоль пирса. «Интересно, а воровать это как?» — думал он. «Как песни петь или еще интереснее?» И тут Пиноккио увидел, что один из подрядчиков достал из кожаного портфеля великолепный никелированный термос. Он открутил никелированную крышечку, налил в нее какой-то темной жидкости и, обжигаясь, стал пить. Его невероятно красное лицо стало еще более красным, не то от удовольствия, не то от напряжения, с которым он пытался не обжечься. «Ах, какая замечательная вещица!» – прошептал Пиноккио. «Вот ее и сворую». А подрядчик в своем светлом и не совсем чистом пиджаке расхаживал вдоль железнодорожных путей, отпивая из никелированной крышечки и ругая железнодорожников. А термос стоял себе также сияющий на бочке рядом с портфелем. Некоторое время мальчишка прятался за ящиками, как тигр, выжидая удобного момента, и дождался его. Двое докеров подошли к подрядчику и протянули ему бумагу. «Вот, сеньор подрядчик, подпишите наряд, мы все сделали», — сказал один из них. «Нет, ребятки, в договоре было сказано, что вы должны погрузить все в вагоны, а вы только выгрузили на пирс». «А что мы, виноваты, что ли, что вы эти вагоны не подали?» «Я не подал», — возмутился краснощекий подрядчик. — Это железнодорожники не подали. — А нам плевать, кто их не подал, вы или министр путей сообщения. Что же нам теперь здесь палатки поставить и ждать, пока вагоны придут? У нас и другая работа есть, подписывайте по-хорошему. Пиноккио не стал дослушивать этот разговор до конца, он понимал, что подрядчику сейчас не до термоса. Парень вышел из ящиков, спокойно подошел к бочке и взял блестящую вещицу. Взял и пошел себе не спеша. Сердце его бешено колотилось, хотелось побежать изо всех сил, но он говорил себе: «Бежать нельзя, это привлечет внимание, надо быть хладнокровным. Зато папа Карло меня похвалит». И вдруг подрядчик зачем-то обернулся, но не должен был он обернуться, а обернулся и увидел Пиноккио с термосом в руках. Секунду он смотрел на него, не понимая, что происходит, а потом спросил, никому особо не обращаясь: «Это что такое?» «Где?» — поинтересовался один из докеров. «Вот же!» Подрядчик указал пальцем на мальчишку. «Это что, он у меня термос ворует, что ли?» Пиноккио остановился и голосом абсолютно невинным произнес: «Да нет же, сеньор, как вы могли подумать? Я только хотел рассмотреть получше эту удивительную блестящую вещицу». «А куда ж ты его понес, жулик? Ты что, хотел его дом рассматривать?» «Ага». Мальчик кивнул головой и бросился бежать, что было сил. «Ловите скотину!» – заорал подрядчик. «Пять соль до тому, кто принесет мне мой термос, и еще пять за эту носатую башку, что его стянуло. Можно без туловища». Услышав это, двое здоровенных докеров с огромными кулаками, не раздумывая, бросились за Пиноккио. «Мамочки, кто же знал, что воровать так страшно? Вернее, воровать-то не очень. Страшно становится, когда тебя могут поймать». Всем своим юным организмом паренек чувствовал этот страх. Он бежал так, как не бегал никогда в жизни. А сзади топали огромными ботинками два здоровенных докера и орали при этом: «Держи вора! Эй, пацан, стой! А то хуже будет!» «Куда уже хуже?» – размышлял на бегу Пиноккио, чувствуя, как в термосе булькает жидкость. «Хуже не бывает». Один из прохожих, услышав крики докеров, попытался схватить Пиноккио, но тот, ловко сманеврировав, ушел от него и выронил этот замечательный предмет, из-за которого все и случилось. Термос грустно звякнул об лужную мостовую и остался где-то сзади. Вернуться за ним не было никакой возможности. Докеры не стали догонять мальчика. Заработав 5 сольда на термосе, они вернулись к своим делам, а деревянный человечек бежал до самого дома.